Глава 10. С самого начала мне было понятно, что я пленница. Хотя никто об этом не заикнулся, даже мой муж. Боже, я никогда не поверю, что согласилась на этот брак добровольно. Пока он вез меня к себе в неизменном черном Мерседесе с тонированными стеклами, мне уже не казалось, что в нем уютно. Я чувствовала, как моя свобода остается далеко позади меня. На этот раз за рулем сидел не он, а один из его слуг. Его верных псов, которые окружали Макану, как черные тени, всегда готовы убивать по его приказу. Сам Николас сидел рядом со мной. Я старалась не смотреть на него. Куда угодно, но только не в эти невыносимые глаза. Я не хотела показать, как сильно боюсь его. Да, сейчас я боялась. Потому что теперь ему не нужно вести себя деликатно. Я все знаю, а значит, я обязана выполнять все обязанности, возложенные на супругу короля братства. Мне было страшно. Что ждет меня в его доме? Он снова будет меня бить, насиловать? Я содрогнулась от одной мысли, что этот монстр может прийти ко мне в спальню и предъявить свои права. Я чувствовала его взгляд кожей, он смотрел на меня, прожигал насквозь. Но он молчал, и я предпочла сидеть тихо и не задавать вопросов, потому что боялась получить ответы. Я все еще пребывала в состоянии шока после той правды, что открылась мне так неожиданно. Это был ощутимый удар по моей психике. Настолько сильный, что я с трудом держала себя в руках. Когда мы приехали, Николас по-хозяйски взял меня под локоть и провел в дом. Охранные слуги вежливо здоровались. Они меня помнили, а я их нет. Они казались мне такими же жуткими, как и их хозяин. Но по сравнению с ним, они просто щенки, готовые выполнить любое его указание. Я не сомневалась. Если он прикажет им разорвать меня на части, они так и сделают, не раздумывая. Потому что они испытывали дикий страх и фанатичное чувство преданности. Я могу побыть у себя в комнате какое-то время. Мне нужно привыкнуть. Я отважилась посмотреть на Макана и встретилась с ним взглядом. Сейчас его радужки снова стали светло-голубыми. Он слегка прищурился. «У тебя не было своей комнаты. Есть наша общая спальня». Я вздрогнула и судорожно глотнула воздух. Радужка в синих глазах Макана стала на тон темнее, а зрачки чуть расширились. «Ты можешь пожить пока в комнате Камилы». «Кто такая Камила?» — спросила я едва слышно. «Наша младшая дочь. Ее спальня рядом с нашей. Я прикажу постелить тебе там. На время». Я снова погружалась в панику. «Наша дочь, боже, у нас есть дети». Я не могла свыкнуться с этой мыслью, у меня переставало биться сердце. Мои дети. Наверное, я любила их. Не могла не любить, ведь я видела их во сне, я искала их. Значит, мое подсознание все же что-то сохранило. Трепетное, нежное, едва уловимое. «Да, я поживу в ее комнате». «Я проведу тебя. Твои вещи привезут сегодня. Все остальное у нас дома. Я устрою тебе экскурсию». «А это не может сделать кто-то из слуг?» Он быстро посмотрел на меня. «Боишься меня, да? Настолько боишься, что каждая секунда со мной как пытка?» Я не знала, согласиться или начать отрицать. Что разозлит его больше, моя ложь или правда? «Не отвечай. Перестань лихорадочно думать, как правильно мне ответить. Я облегчу тебе участь. Я знаю, что ты боишься. А тебя пахнет страхом, Марианна». Николас остановился напротив двери и толкнул ручку от себя. Мы вошли в просторную спальню, и я на секунду замерла. Да, в этой комнате жил ребенок. Все с любовью обставлено светлой мебелью. На полках игрушки, шторы украшены рюшами. Ковер с изображением героев мультфильма. Почему-то здесь мой страх немного отступил. Я прошла внутрь и одернула шторы, впуская солнечный свет. На полке возле письменного стола стояли несколько фотографий в серебряных рамках. Я подошла ближе и взяла одну из них в руки. Со снимка на меня смотрела светловолосая малышка, очень похожая на меня саму. Сердце сжалось и пропустило несколько ударов. В нем что-то шевельнулось. Щемящее, нежное, где-то вдалеке. «Это Ками. Мы фотографировали ее в день рождения всего лишь год назад». Я повернулась к Николасу. «О, Господи, это наш общий ребенок. Мы делили постель, мы зачали двоих детей. Это похоже на кошмар». «Или не делили? Возможно, он брал меня силой». Сколько ей лет? По человеческим меркам всего 4 года, по нашим 9. Рожденные вампиры растут очень быстро до совершеннолетия, а потом их рост полностью останавливается. Я поставила фото на место. Она скучает по тебе. Я дышала очень тяжело. Он намеренно сказал это таким тоном, чтобы я почувствовала угрызение совести. Ты увидишься с ними, когда будешь к этому готова. А кто определит это? Он? Я в этом не сомневалась. Какие у меня права в этом доме? Спросила я и повернулась к Макану, застывшему на пороге. «Право хозяйки, пока я не решу иначе». «Ну, конечно, все решает только он. Я могла и не спрашивать». «Я могу спокойно передвигаться по дому и уходить, когда мне вздумается?» «Ты не можешь уходить, когда тебе вздумается, потому что это опасно. Ты можешь уйти с моего разрешения и с охраной». «Значит, я под арестом». Спросила нагло, чувствуя, как начинаю злиться. «Под арестом, пока охотники решили впутать тебя в свои игры, и пока ты окончательно не вспомнила свое прошлое и не стала снова вампиром. Ты беззащитна. Твою человеческую сущность чувствуют даже слуги. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось, малыш». Он снова так меня называет. И это слово как клеймо, как позорная кличка домашней собачки. «Значит, ты меня оберегаешь от меня самой? Как благородно». Его зрачки сузились. «Благородно? Пожалуй, сочту это за комплимент. Несмотря на тот сарказм, с которым ты это сказала. То, что показали тебе охотники, кардинально отличается от правды. А точнее, они вывернули правду так, как им было удобно». Я усмехнулась. «Это значит, что вампиры не бьют человеческую кровь? Это значит, вы не убиваете невинных? А Александр просто лжец? Это ты хочешь мне сказать?» Николас облокотился о косяк двери. «Нет, это значит, что у всего есть свои причины и свои логические объяснения». «Какое логическое объяснение может быть тому, что ты на моих глазах чуть не убил их обоих? Когда-нибудь ты поймешь». «А если нет? Что тогда? Ты будешь держать меня здесь вечно?» Его глаза потемнели еще на один тон, и он шагнул ко мне, а я инстинктивно шарахнулась к стене. Ник остановился, на секунду мне показалось, что в его глазах блеснуло сожаление. Нет, я даже не могла с точностью определить, что именно увидела там, потому что уже через секунду от них повеяло холодом. «Я никогда не трону тебя, пока ты об этом не попросишь. Запомни это. Никогда. Но я сделаю все, чтобы ты попросила. Можно подумать, мне от этого легче». «Я не попрошу. В тот момент это было больше, чем уверенность. Я не верила ему. Однажды он тронул. Я, кажется, еле выжила после этого. В медицинском отчете, который дал мне прочесть Александр, было подробно описано, что сделал со мной мой собственный муж. Наверное, в моих глазах отразился весь ужас, который я испытала, вспомнив о прочитанном». Николас сделал шаг назад. «Сегодня вечером приедут мои партнеры. Они не знают, что происходит у нас в семье, и знать не должны. Я надеюсь, ты сыграешь роль моей жены, как и подобает для столь высокого статуса. Это не только ради меня, это ради твоей семьи. Сделку заключил твой отец. Так как он уехал, я должен утвердить условия договора. Ты мог бы сказать, что я заболела. Мне претила сама мысль, что я должна развлекать гостей, когда мне настолько плохо. Я просто умираю от желания забаррикадироваться в этой комнате и никого не подпускать сюда, как минимум неделю». Внезапно он засмеялся. «Ты не можешь заболеть. Ты вампир». «Я приняла лекарства, и сейчас я человек», — парировала я, чем ввела его в полный ступор. Я пожалела, что сказала ему об этом. Ник молниеносно надкусил свое запястье и уже через секунду крепко держал меня за плечи и поднес руку к моему рту. «Сделай один глоток, и ты заглушишь запах человека, как минимум на сутки». «Нет», — упрямо стиснула челюсти. Николас резко повернул меня к себе. Он смотрел мне в глаза, и мы почти соприкасались лбами. Я снова почувствовала это. Дикую энергию, переливающуюся в мое тело от прикосновений его пальцев. Непередаваемое ощущение минутной слабости, словно я превращаюсь в вату, в пластилин. Словно его власть распространяется далеко за пределы моего понимания. Власть надо мной. «Малыш, не зли меня. Я стараюсь. Очень стараюсь быть сдержанным, терпеливым. Но клянусь дьяволом, мое терпение не безгранично. Просто сделай глоток. Поверь, ничего плохого с тобой не случится. Ты мне веришь?» «Нет», — хрипло сказала я, не в силах оторвать взгляд от его синих глаз, которые взяли меня в плен и не отпускали. «У тебя нет выбора». С этими словами он прижал руку к моему рту, и я почувствовала вкус его крови. Вместо тошноты, которую я так ждала, появилось иное чувство. Странное, очень мощное. Мне нравился вкус его крови. Когда она попала мне на язык, я сделала маленький глоток. Горло опалило, обожгло, вызывая дрожь во всем теле. Это было похоже на глоток воды после недельной мучительной жажды. Я невольно глотнула еще и еще. Почувствовала, как его ладонь гладит меня по голове. Я посмотрела ему в лицо, продолжая пить, и по телу прошла судорога возбуждения. Ник закрыл глаза, его ноздри трепетали, а губы подрагивали, обнажив клыки. Завораживающее зрелище. Хищник. Красивый и опасный, он испытывал наслаждение от того, что я впилась в его вену. Внезапно он отнял руку и посмотрел на меня. Пьяный взгляд с поволокой. Еще один мощный разряд по нервам, как подтверждение его темной власти над моим телом. Он вытер мой подбородок большим пальцем. «Я обещал, что с тобой ничего плохого не случится». «Конечно, ведь самое плохое уже случилось. Что может быть хуже всего этого?» «Ты чувствуешь легкое опьянение, словно выпила бокал вина. Завтра утром моя кровь выветрится из твоего организма. Через 3 часа будь готова к приему гостей. Твой гардероб в соседней комнате, в нашей спальне. Ты можешь зайти и переодеться». Я напряглась, а он усмехнулся. «Меня там не будет. И поверь, даже если бы я там был, ничего нового я бы не увидел». А вот сейчас мне захотелось его ударить. Но я не посмела, стиснула руки в кулаки. «Ты любила при мне одеваться», — сказал он, с наслаждением наблюдая, как покрываются румянцем мои щеки. Впрочем, как и раздеваться. Он исчез, оставив после себя все тот же странный запах, который теперь преследовал меня повсюду в этом доме. Запах его кожи и дыхания. Это просто гипноз, ведь охотник говорил мне об этом. Говорил о том, что Макану использовал свою власть надо мной, чтобы привязать к себе. Что ж, я склонна в это поверить. Сама мысль о том, что теперь он будет находиться слишком близко от меня, вызывала чувство непреодолимого страха и паники. Даже боли в какой-то степени. Потому что я понимала, это опасно. Словно ходить по острию лезвия и знать, что рано или поздно ты порежешь себя на куски. Жалкие ошметки, и никто не сможет собрать тебя по кусочкам обратно. Ни один даже самый талантливый хирург. Я так и не вышла из комнаты. Все 3 часа до званого ужина я провела в заперти. Я сама закрыла дверь на ключ и не испытывала облегчения. Что значит двери для такого, как Николас? Он вышибет их одним ударом, с легкостью и без особых усилий. Я пребывала в отчаянии. Словно в тылу врага, я-то относилась не только к этому дому, а вообще. С Крис я рассорилась, Габриэль так и остался для меня чужим, и я даже не поговорила с ним. Отец уехал, и его сотовый находился вне зоны доступа. Фэй заодно с ними со всеми даже хуже. Она читает мои мысли, видит мое будущее. Мне не с кем поговорить, некому пожаловаться. Они все скрывали от меня правду. Я чужая для них, для всех. Я посмотрела на часы и твердо решила не идти на проклятый ужин. Мне нечего там делать. Я имею право отказаться. И плевать, что он хочет, чтобы я пришла. У меня тоже есть свое мнение. Но, как ни странно, за мной никто не пришел. Ни через час, ни через 2. Я опасалась, что меня уведут насильно, но этого не произошло. Я слышала, что к дому подъехали машины, голоса и музыку. Я даже выглянула в окно, с любопытством разглядывая гостей. Шикарно одетые, в дорогих украшениях, они заходили в дом. Меня одолевало любопытство. Какую жизнь я вела в этом доме? Если я была хозяйкой, как говорит Николас, чем я занималась в свободное время? Помимо того, что развлекала самого хозяина. Эти гости, они меня знают? Я вышла из комнаты и, оглядываясь, проскользнула к лестнице, ведущей наверх на веранду. Я хотела рассмотреть их со стороны, определить степень опасности. Но не увидела ничего странного. Гости собрались у бассейна, официанты разносили напитки. Женщины увлеченно беседовали и разглядывали разноцветный фонтан, который хрустальными струями стекал прямо в бассейн. Мужчины играли в карты за столом и курили сигары. Мой муж был среди них. Со стороны они ничем не отличались от людей, и только я знала, кто они такие на самом деле, и догадывалась о том, какое содержимое в их бокалах с рубиновой жидкостью. Бокалах, которые они осушали с жадным удовольствием, им приносили еще и еще. Я вдруг подумала, что если они все настолько заняты, я могу просто удрать. Ворота не заперты, охрана переместилась ближе к гостям и тоже расслабилась. Никола занят своими партнерами. В тот же момент Макано поднял голову, и я вздрогнула. Он смотрел на меня. И неважно, насколько темно здесь наверху, он видел. Я в этом не сомневалась, как хищник видит свою добычу. У меня появилось паршивое чувство, что мое неповиновение мне с рук не сойдет. Я вдруг подумала о том несчастном человеке, которого наверняка держат где-то в этом доме. Никто, кроме меня, не в силах ему помочь. Глубоко вздохнула и решительно пошла в комнату, примыкающую к моей. Толкнула дверь и застыла на пороге. Взгляд тут же задержался на широкой кровати. На зеркалах вместо потолка, отражающих ложе во всей красе. Я отвернулась и прошла к гардеробной. Распахнула двойную дверь и вдруг поняла, что точно знала, где она находится. Интересно, это впервые происходило со мной в этом доме? Я зажгла свет и осмотрела свои наряды. Выбирать особо не хотелось, и взяла первое попавшееся платье ярко-алого цвета. Достала из ящика туфли на высоком каблуке. Переодевалась я настолько быстро, что мне позавидовал бы новобранец в армии. Постоянно оглядывалась на дверь. От волнения мне не получилось застегнуть платье, и когда я наконец-то справилась с замком, то вся взмокла. Подошла к зеркалу, и рука привычно потянулась к расческе в левом ящике. Снова удар током. И это я тоже знаю. Получается, я помню очень многое. Где-то в подсознании хранятся воспоминания и всплывают, только когда я делаю что-то, что делала слишком часто. Я спустилась вниз, готовая в любой момент сбежать, лететь без оглядки, особенно когда увидела, как резко Макану обернулся и прожег меня взглядом. Смесь аристократизма, цинизма и животных инстинктов. Я остановилась, полная твердой решимости вернуться обратно. Но в этот момент он улыбнулся и отсалютовал мне бокалом. Удивительно, как улыбка может преобразить лицо. Мне захотелось зажмуриться. Николас пошел ко мне навстречу и, взяв меня под локоть, наклонился к моему уху. «Я знал, что ты придешь. Любопытство — одно из твоих самых страшных пороков. Идем, я познакомлю тебя с гостями. Не волнуйся, они не будут задавать много вопросов. Кроме того, я всегда могу ответить вместо тебя». Мне кажется, или его взгляд смягчился? Потому что я пришла? Или потому что я сделала так, как он хотел? Скорее всего, второе. Я потешила его эго. «Тебе идет красный цвет. Я могу надеяться, что это ты для меня такая красивая?» Взгляд на секунду вспыхнул, когда он посмотрел на глубокий вырез, на мою шею, и взгляд медленно поднялся к лицу. Я вся напряглась, к страху примешивалось странное чувство триумфа, совершенно необъяснимое, но где-то в подсознании я понимала, чтобы нравиться такому мужчине, как Николас Макану, нужно быть особенной, и в эту секунду я еще не определила, мне льстит, что я особенная, или меня это пугает? К этому наряду есть одна вещица. Она принадлежит тебе. Он сунул руку в карман. В этот момент к нему подошел один из этих призраков, в черном плаще, застегнутом наглухо на все пуговицы. Есть прогресс, вы должны это услышать. Он начал говорить. Николас смерил его гневным взглядом. Мне не до этого сейчас. Ты не видишь, я занят. Записывай все, я потом посмотрю. На самом деле он не хотел, чтобы говорили при мне. Я вдруг подумала, что речь идет о том несчастном, которого держат в этом доме на привязи, как животное, и мучают. Я содрогнулась от ужаса, и Ник внимательно посмотрел мне в глаза. «От тебя за версту несет паникой. Успокойся. Никто из них не посмеет причинить тебе вред». «А кто сказал, что я боюсь кого-то из них, когда самое страшное чудовище стоит рядом со мной?» Ник провел меня к столу и познакомил с гостями. Я кивала и глупо улыбалась на комплименты. Я чувствовала себя беспомощной, особенно потому, что сейчас я всецело зависела от Николаса, и только он поддерживал беседу. А я рассеянно смотрела на лица вампиров, так легко узнаваемые, ведь я видела их по телевизору и не раз. За масками добродушных политиков и шоуменов прятались чудовища, бесчувственные монстры. Женщины бросали на меня любопытные взгляды. Я бы сказала, полные зависти. Они громко смеялись. Иногда задавали мне вопросы, и я отвечала, стараясь соответствовать их манере. Постепенно вечер превращался в пытку. С одной стороны Николас, с другой эти дамы, которые так и норовили застать меня врасплох самыми нелепыми вопросами. Мужчины удалились в кабинет, а я осталась наедине с пираньями. Одна из женщин, довольно известная певица, с самой очаровательной улыбкой спросила. «Наверное, трудно быть женой Николаса Макану, когда все женщины от него без ума. Признайтесь, ведь вы ревнуете его. Ох, я бы ревновала каждому столбу». «Ревновать? Я никогда не задумывалась об этом. Пожалуй, я еще ни разу не испытывала подобное чувство». «Ревность унижает. Свобода — это высшая ценность. И если любовь не дает нам свободы, тогда это не любовь». Женщины переглянулись, и та, что спросила, засмеялась. «А кто говорит о любви, дорогая? Все мы вышли замуж, потому что это было выгодно. Вы ведь не хотите мне сказать, что вас с мужем связывает... Ха, любовь? Все знают, как Николас падок на красивых женщин. Сегодня он ваш, завтра...» «Ваш? Думаю, вашим он был всего на одну ночь. И наверняка до того, как мы с ним познакомились. Вы уже были замужем или в активном поиске?» Улыбка с ее лица мгновенно пропала. Ей не понравился мой ответ. Она не привыкла, чтобы с ней говорили таким тоном, но промолчала. Перевела разговор на другую тему, а я вдруг подумала о том, что как жене Николаса мне позволено все. Даже нахамить этой размалеванной дуре, жене вице-мэра, знаменитой примей, и она проглотит. Так кто тогда Николас в этом мире? Сколько власти он имеет? Ответ напрашивался сам собой. Его власть безгранична. Мужчины вернулись через несколько минут. Николас улыбался. Похоже, у него было чудесное настроение, в отличие от меня. Судя по всему, сделка состоялась. «Расслабься», — шепнул он мне. «Ты у себя дома. Ты хозяйка, и они об этом знают». «Хозяйка? Почему-то мне так не казалось. Он хозяин, а мне позволено играть роль. И не более того». «Не усложняй, хорошо?» Добавил он так же тихо, и я поняла, что он знает, о чем я думаю. По телу прошел холодок. «Развлекайся. Тебе ведь понравилось чувство вседозволенности. Когда ты можешь сказать все, что хочешь. Пока ты со мной, тебе можно все». У меня возникло едкое чувство, что это ненадолго. Ник подошел к диджею и что-то ему сказал. А через минуту заиграла музыка. Удивительно, что с нами иногда делает знакомая, но уже забытая мелодия. Это пугающее и одновременно завораживающее чувство. Он знает, какую музыку я люблю. Более того, его недавний комплимент. Песня словно повторяла то, что он сказал. Мой муж словно говорил мне. «Я все о тебе знаю. Знаю так много, что ты не поверишь». «И да, я знаю даже это. Не правда ли тебе нравится?» Или это очередная ловка, чтобы очаровать непокорную жену? Завоевать и доказать, кто здесь главный? Мне не понравились эти резкие перемены в нем. Они не сулили ничего хорошего для меня. «Потанцуем?» Тяжелый взгляд синих глаз проник под кожу, отравляя ядом и пробуждая то ли ледяной холод, то ли пожар. «А разве я могу отказать?» Когда он спросил это так громко, намеренно лишая меня возможности дать отрицательный ответ. Безумно красивая песня. И больше не спрашивая моего разрешения, Ник обнял меня за талию и требовательно прижал к себе. Он танцевал очень легко, уверенно вел меня в танцы, а я не могла расслабиться. Напряжение было столь велико, от постоянного усилия соблюдать между нами дистанцию спину сводила судорога и болела шея. «You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see?» Хриплый голос певца окутывал дымкой очаровательного соблазна и иллюзий. Романтичный зверь, как противоречиво. Жестокая нежность, порабощающая властность. Ему может нравиться такая музыка? Невероятно. «Зачем это все?» — спросила я, отодвигаясь как можно дальше. Но мне было достаточно и его ладони на моей талии, чтобы лишиться привычного внутреннего равновесия. «Пытаюсь быть милым», — усмехнулся Ник, сверкая белоснежными зубами. «У тебя плохо получается», — ответила я и наступила ему на ногу. «Ты отвратительно танцуешь». Все та же наглая улыбка, обескураживающая, заставляющая забыть, как он чуть не перегрыз горло Александру у меня на глазах. «Тогда отпусти меня. Я много чего делаю отвратительно». Меня бесит слово «отпусти». Не произноси его при мне никогда. Улыбка исчезла, и взгляд стал тяжелым. Как быстро менялось его настроение. С ним рядом, как на американских горках. Всегда страшно на любом повороте. «Твоя кожа пахнет самым сладким грехом», — прошептал мне на ухо, и я вздрогнула. «Особенно сейчас, когда я прикасаюсь к тебе». Он преодолел мое сопротивление и прижал меня к себе сильнее. Я отвернулась, моля Бога или дьявола, чтобы все это поскорее закончилось, и я смогла вернуться в свою комнату и закрыть за собой дверь. Потому что теперь я уже боялась не только его, но и себя тоже. Мои мечты исполнились очень быстро. Гости разъехались, и я наконец-то смогла остаться одна. Сбросить платье и влезть под душ, смыть с себя его запах, он снова въелся мне под кожу. Подушка пахла детским шампунем. За окном барабанил летний дождь. Меня сморило сном. На этот раз без кошмаров. Но поверхностно, словно и не позволяла себе ни на секунду расслабиться. А потом мне приснился сон. Тягучий, как патока, возбуждающий. Там во сне я была с Николасом. И, боже, я относилась к нему совсем иначе. Мы словно продолжали тот самый танец, только в полном одиночестве у фонтана. И он прикасался ко мне, трогал мое лицо, мои волосы. Я хотела его. До невозможности, до ломоты во всем теле. Хотела прямо там, у этого фонтана. Острота ощущений была настолько невыносимой, что я проснулась, подскочила на постели и прижала руки к груди. Я слышала собственное дыхание в темноте, биение своего сердца. Подошла к двери и проверила, заперта ли она, потом закрыла окно и села на краешек постели. Второй раз я уснула лишь перед рассветом.